Представители широких кругов японского населения решительно выступают против американо-южнокорейских военных учений и проводимой японскими властями враждебной политики в отношении КНДР. Японское национальное общество связи по изучению кимрсенизма и кимчинризма, Канагавская префектурная расследовательская группа фактов насильственной вербовки корейцев и Кунмасское префектурное народное собрание Японо-Корейской дружбы и солидарности в своих заявлениях осудили США и их приспешников, которые неистовствуют в попытках уничтожить КНДР, могучей поступью продвигающуюся вперед по знаменем антиимпериализма и самостоятельности, а также японское правительство, которое коварно пытается задушить КНДР, идя в фарватере Америки. Секретарь Канагавского префектурного народного собрания по содействию нормализации японо-корейских государственных отношений и другие японские деятели квалифицировали обостряющие военную напряженность на Корейском полуострове американо-южнокорейские военные маневры как анахронические акции и одно из звеньев стратегии американского превосходства, согласно которой использование американского ядерного оружия становится справедливым, а ядерное оружие других стран рассматривается как зло. Гражданская лига за скорейшую нормализацию японо-корейских дипотношений Осака отправила премьер-министру письменную просьбу с требованием от власти извлечь урок из неудачной американской северокорейской стратегии и решиться на улучшение отношений с Корейской Народно-Демократической Республикой.